Я прочитаю первое место Евангелия Матфея, 16 глава, с 24 стиха. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Братья и сестры, мне так на сердце лежит, чтобы провести беседу кратенькую, прежде всего для тех, кто желает принять крещение. И в присутствии всех нас, членов Церкви, чтобы нам тоже проверить, а как у меня дело обстоит с крещением моим, с обещанием моим. Иногда некоторые промедляют в своем крещении даже по той причине, говорят, а разница-то какая между крещенным и некрещенным? Ну, может быть, живут дома вместе, может, смотрят на старших своих братьев или сестер, может быть, на родителей иногда, а может быть, даже в среде нас вот так вот смотрят на жизнь, на поведение, поступки и сравнивают, а какая разница, крещенным быть или некрещенным? Вот это прочитанное, друзья, делится на две части. Первое. Христос сказал, прежде чем хочешь идти за Мною, прежде чем ты решаешься пойти за Мною, то что сделай первое? Отвергни себя. А потом второе. Возьми крест свой. Ну, давайте по первому рассмотрим, друзья. Вот апостол Павел это же пояснение немножко говорит в другом виде. Прочитаю 5 глава 2 послания к Коринфянам. Оно об одном и том же, но только в другом немножечко сказании. 5 глава 2 Коринфянам, 13 стих. «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». В чем это одинаково, в чем это об одном говорит, друзья? Здесь отвергни себя. А здесь апостол говорит, выйди из себя. Вот почему это об одном идет речь. Отвергни себя, выйди из себя. Все эти два места говорят о старой, греховной, адамовской природе. И вот апостол Павел говорит, кто выходит из себя, тот для Бога. А кто скромный, тот для вас. То есть, первое – это сильнее, первое – это необходимое, и это искреннее, это правильное. А второе – можно создать видимость, поверхностную видимость, и скромным остаться. Но это для человека. Человека можно немножко даже и обмануть, называясь христианином, показывая вид, а Бога не обманешь. У Бога требование только одно, бесповоротное. Отвергни себя, выйди из себя. Давайте вспомним, братья и сестры, вот история чисто такая, библейская и чисто такая буквальная, житейская история. Бог Аврааму предлагает: выйди из Ура Халдейского, выйди из своего родства. А родство все было поглощено, погружено идолопоклонстве, богов много всяких. И вот надо выйти из этого Ура Халдейского, выйти из себя, из своего родства. Но здесь духовный смысл, друзья. Не то, что мы должны... Я вот сегодня перепутал, сказал внук, а этот подумал, похоже, правнук у меня. Их столько много, и попробуй, выйди, забудь, хотя трудно и запомнить. Здесь духовный смысл. Аврааму надо выйти из старого. И вот он послушался, и он вышел, из Ура Халдейского вышел, но прихватил с собой старое. Помните кого, друзья? Вначале отец, куда деть отца? И так трудно было идти Аврааму, трудно было идти. Он еле-еле дошел до Харана, а дальше не мог идти. Старое, оставшееся, невозможно с ним дальше двигаться, и ожидал, пока умрет Харан. Я так представляю себе, друзья, у отца были свои понятия, у отца были свои убеждения, у отца было старое. Авраам, сыночек, против отца попробуй пойди. Отец был, видимо, настойчивый такой, требовательный, и сыну не было хода. Такая наша адамовская природа – требовательная, настойчивая и часто-часто тормозит. Ну, умирает отец Фара, и Авраам двинулся, и так быстро двинулся, но еще остался Лот. И кажется, неплохо. Я это рассказываю, друзья, а вы все припоминайте, как было в жизни нашей выход из мира. Все ли оставлено? Вот Христос говорит: прежде чем идти за мною, отвергни себя. Выйди из себя. Каков бы ты ни был, может, по природе даже такой способный, может быть, родство богатое такое. Вот у некоторых даже говорят: у меня сыночек, он неверующий, но он неплохой. Он образованный, он у меня профессор, он у меня инженер, а дочь у меня прокурор. И многие другие вот так вот похваляются своим родством. И с ними туда деться, надо дружить. Надо жить. Телевизор. Ну, у меня дома неверующий, пусть стоит, я не имею ничего, ни власти, ничего. Где-то вот прошли вот эти дни, как называется, поминки, что ли, такие вот родительский день, друзья. И меня приглашали. Я говорю: я с мертвыми дела не имею. Я с живыми. Да, а с мертвыми? Ну как же, надо на кладбище пойти, надо там помянуть, надо особое что-то такое спечь, а там повесить что-нибудь такое. Я с мертвыми дела не имею. Если мы умерли во Христе, там встретимся, а тут что в могиле? Это мир, не имеющий надежды. Мир, который не может никак расстаться, умерло уже все. К некоторым даже домой приходят мертвецы. Но это не они, это дьявол подделывает копирует. А почему? Не расстались с Уром Халдейским. А потом даже и одобряют, как хорошо провели на кладбище, как хорошо провели дома, как хорошо. Братья и сестры, вот так у Авраама остался хвостик, Лот. Но вначале бывает оно не сразу так заметно. Пока молодые, она вроде и плоть, то споет, то сыграет, то похвалится, то покажет себя, и человек доволен, и неплохо. А Слово Божие опять повторяет, кто выходит из себя, тот для Бога. Кто остается скромненький, так, наполовину, тот для окружающих, чтоб только вид показать. Отвергни себя, это первое, друзья, первое. Но дошло до того, что у Авраама уже нету сил, нет уже никаких возможностей. Споры, скандалы, неприязнь, зависть, разногласия – это дела плоти. А через кого? Через Лота. Через Лота. И вот Авраам однажды говорит, «Лот, мы с тобой родственники». Нехорошо, что мы так вот живем. Давай разделимся. Все равно надо отделяться, все равно. Когда-то надо освобождаться от старого. То я тебе предлагаю. И Бог дает Аврааму такое на сердце вот побуждение. Сейчас ты испытаешь, какой Лот, духовный или плотской, предлагает Авраам. Если ты пойдешь направо, я налево. Если ты налево пойдешь, я направо. Избирай ты. Братья и сестры, все мы эту историю знаем. Что избрал Лот? Красоту, вид, величие, богатство. А это на пользу не пошло. Вот так бывают верующие, друзья. Мы поясняем, мы истолковываем. Стараемся крещение принимать. Это те должны, которые отвергли себя, которые вышли из себя. Но не во всех так получается, не во всех. Авраам, Лот вначале поселился и думал, я не соединюсь с этим Содомом, нет. Это греховно, я такого не позволю. Я вначале в стороночке, но воспользуюсь вот этими удобствами. Прошло время, Лот раскинул шатры свои даже до Содома, уже присоединился. Прошло еще время, друзья, дьявол свою цель достиг. Лот уже в Содоме. Лот уже там у ворот, Лот уже в начальстве в каком-то, а дети в мир пошли. А дети в мир пошли. Уже дочери вышли замуж, зятья у него неверующие, смеются над Лотом. Да и Лот шутник. Шутил и дошутился. Когда пришел говорить, что последняя ночь, последнее солнце зашло, а они смеются, вот это да, вот дедушка, до чего, даже, может, не дедушка он был еще, но до чего дошутился, до чего, такое говорит. И даже в голову не пришло никому, что действительно последний вечер, последняя ночь, и Содома, Гоморры не стало. Хотя Бог ради Авраама, друга своего, и попытался вывести Лота, попытался, и вывел Лота из Содома, но Содом из Лота не выскочил. Содом так впитался в Лота, жена на полпути повернулась, не могу, идти куда-то, это трудный путь, посмотрю, может, неправда. Стала соляным столбом. дети, дочери, повторили Содом на горе. Это такое позорище. И вообще прекратилось. Все потомство Лота прекратилось. Оно исчезло с лица земли. Братья и сестры, здесь не то, что выбор. Вот что мне избрать? Что лучшее? Не один раз Христос так говорил. Вот ворота широкие ведут в погибель. Многие ими идут. Вот врата тесные ведут в жизнь вечную. Немногие находят их. Немногие. Они невыгодны. Они для плоти никак не совместимы. А с плотью что делать? Отвергнись себя. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Крещение, друзья, это не просто торжество. Это не какое-то событие в жизни, как день рождения. Я еще немножечко подойду к этому. Второе, друзья. Возьми крест свой. Вот это более относится к крещению. Первое – это до крещения. Хорошо подумай. Христос даже говорил, если ты хочешь построить какой-то дом, ты вначале сядь и подсчитай, хватит ли у тебя средств. Если царь какой-то хочет идти воевать и думает победу иметь, то вначале просто взвесь, хватит ли в тебе силы, какое в тебе войско. Стать на этот путь, Христос говорит, отвергнись себя. Двойным просто не пойдешь далеко, не пойдешь. Авраам, он избрал путь тот, который остался ему. Ну, благословенный путь. И стал другом Божьим навсегда. А у Лота вот такое страшное состояние. Вторая часть. Возьми крест свой. Братья и сестры, хотелось бы так, чтобы запомнилось. Перед тем, как дать обещание Богу, а оно заключается в чем? Добрая совесть, чистая совесть, отвергнутый себя, решение бесповоротное. И в таком вот состоянии говорит Богу, Господи, беру крест. Против креста сколько у дьявола борьбы, сколько у дьявола противления. Крестик повесили на шею, украшение. Крест поставили на храме. Крест ставят на могиле. Крест. Еще бы поставили куда угодно, только чтобы не вовнутрь. А Христос единственный крест, который предлагает, возьми крест свой. Это что за крест? Это мое полное смирение, мое согласие с тем, что Господь определил в моей жизни. Вот какую мне жизнь Господь определил? Какое служение? Какие условия жизни Господь определил? Я беру. Беру, что Господь определил мне болезнь. Я беру. И когда я взял крест, болезнь мне не удручает. Братья и сестры, я хотел бы особенно пожилым сказать. Многие из нас болезнь так исповедуют больше, чем Христа. А болезни так рассказывают, так восхваляются больше, чем о Писании. А крест взять, это значит, Господи, слава Тебе, что ты мне послал болезнь. Это напоминание о смерти. Значит, скоро буду в небе. Нет, пока все таблетки не перепью, пока все травы не переиспытаю, и в газетах, и везде, кто где предлагает. У нас есть сестры, которые так этим занимаются, друг другу только передают. Вот это еще попробую, вот это еще, вот это. Как лаборатория. Братья и сестры, если кто-то одинокий, ну так в жизни получилось, одиночество, возьми свое одиночество, возьми крест свой и не ропщи. Если кого-то постигло какое-то другое бедствие, ну вот уверовал человек, а муж неверующий, или наоборот, муж уверовал, жена неверующая. Или, может быть, верующая, но неверная, не на истинном пути. Возьми крест свой. Я не знаю, понимаете вы это или нет, друзья. Хотелось бы прямо с ударением вот это вот подчеркнуть. Возьми, легче будет. Не возьмешь? Ох, ужасно тяжело. Откуда это взялось? До каких пор это будет? Сколько можно терпеть? Это те говорят, кто не взял. Кто не взял? Братья и сестры, постигла ли в жизни утрата какая? Не плачь безутешно о ней никогда. Знай, участь начертана свыше такая. Решение сбылось неземного суда. А ты утешение ищи и даров, где вера, надежда, любовь. Я это говорю, не выдумываю, а пережил. Пережил, братья и сестры, и испытал, и от других научился, и особенно со Слова Божия. Взял – легче, Бог помогает. Не взял – сатана помогает, увеличивает. Вот тут вот и делай выбор, что взять, как поступить. А люди-то на нас смотрят и определяют. Вот кто вышел из себя, того видят. Действительно христианин, святой человек. А кто скромен, притворяется, называются только. Сегодня такой, а завтра? А вчера что слышали? А как видят нас? Вот что значит скромность. Решительности нету. И особенно вот такие слова. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Кто сегодня для нас Христос? Да, мы вспоминаем прошлое. Как Он искупил нас? От чего мы стали детьми Божьими? Какая цена за нас уплочена? Потому что Он Бога человек. И был на земле, и пережил такой, нам оставил пример. А на сегодня он в небесах, он одесную Бога, он на престоле, он первосвященник, он ходатай. А я все толкусь в своей плоти, а я все в своем родстве. Как некоторых убивает горе, а какой меня сын докормит, а какая дочь меня приютит, а как бы не обидеть, а как разделят мое имение, а что будет дальше, денежки надо приобрести на похороны, пусть лежат. Братья и сестры, сегодня гробы дорогие, можно и гроб заранее купить 1000 за 20. Это еще надежнее будет. Это все говорит от себя. Итак, кто во Христе, у того совсем все не так. Совсем все не так. Кто во Христе, тот новая тварь. Тот новая тварь. Если кто-то сегодня смотрит на человека и задерживается в крещении, не объявляет, не заявляет. А что, какая разница? Вот тот такой, вот та такая или тот такой. Христос образ для нас, Христос пример. На Него смотрите, потому что придет время, вот тот не вознесся на небо, вот та не вознеслась, и вот тот. Что ты будешь тогда делать? Господи, я медлил, потому что вот та, вот тот и вот та. Ну, они остались, а ты? Ну, и мне теперь оставаться с ними на великую скорбь. А вот кто на Иисуса Христа смотрит, о нем говорится так. Кто во Христе, тот новая тварь. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланы от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, отрывайтесь от земного, выходите из себя. И такие идут в небо, кто вышел из себя, кто остался в себе и собою живет, как псалом поем, и живешь для себя, и лишь занят собой, и на подвиг души не влечет, а я не крайний, не один я такой. Братья и сестры, с этим надо кончать, потому что мы никого не обманем так, а самих себя больше всего, больше всего. Итак, повторяю, друзья, и молитва наша будет об этом, и вечеря сегодня. Кто желает принять крещение, у нас было рассуждение на братском церковном, кто желает, кто объявит себя вот в таком положении, все, Господи, понял, с моим адамовским старым мне далеко не пройти. Я отрекаюсь, я отрешаюсь. Выхожу из своего «я», выхожу, чтобы принадлежать тебе, братья и сестры. Вот таковые, кто на крещение приходит не для того, чтобы на крещение простились грехи, это неправильно. На крещение, друзья, не омывается плотская нечистота. Нет. Крещение – это свидетельство перед небом. Крещение – это свидетельство перед церковью. И окружающий даже мир слышит. О чем свидетельствует? «Да будет воля Твоя! Сегодня заключаю завет с Тобою, Господи, чтобы принадлежать Тебе». И это я свидетельствую. И похороны, братья и сестры, не там на воде, как за некоторых говорят, ты смотри-ка, похоронил плоть свою, она вынырнула. Надо было подольше в воде продержать, что ли, или в холодной воде. Братья и сестры, это выдумки все. Это выдумки. Крещение, друзья, погребение того верою, что совершилось на Голгофе, а я уже это верою принял, я уже расстался с своим «я», меня видят в церкви рожденным свыше, и теперь я прошу, братья и сестры, преподайте мне крещение. Я хочу это засвидетельствовать перед всеми обо всем том, что Господь мне даровал, что я верою принял. Как это важно, братья и сестры. Есть у нас такие христиане, слава Господу, есть. Они стойкие, они верные, они ждут переселения. Они не стонут, они не ропщут, они радуются, они благодарят Бога. Есть, присмотритесь хорошо. Но, к сожалению, к скорби нашей, есть и таковые, которые соблазном служат. Христос посмотрел однажды, и говорит с укором, «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, горе тебе, Капернаум!» Это за что же горе? «Да тебе будет хуже, чем Содому и Гоморре! Отраднее будет на день суда Содому и Гоморре, чем тебе!» Братья и сестры, да что ж там отраднее Содому и Гоморре? Люди пережили ад, горели в огне. Даже свидетельствует, что И на сегодняшнее время нет и нет, вынырнет с этого моря мертвое море, мертвое. Ничего вокруг не растет, ничего в этом море нету живого, ничего. Но иногда выныривают куски шлака, изгоревшего от этого дождя, излитого огнем и серою. И вдруг Христос говорит, тебе будет хуже, чем Содому и Гоморре. А почему? Да в тебе явлены чудеса Христовы. Тебе Христос знаком. С тобой Христос встретился, а Содом и Гоморра Христа не видели. Им будет отраднее. Не знаю, как это будет, друзья, но о себе думаю. Сколько мне Христос в жизни являл чудес, сколько молитв услышанных, сколько помощи оказано, сколько милости. И вдруг не хочу никак отдаться полностью, не хочу. Вот пополам можно. Ну, хотя бы две трети тебе, а одну треть лота хотя бы оставить. Братья и сестры, все равно беда будет не сегодня, а завтра. Только совсем. Итак, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною, потому что это связано с душой своей. Отверг себя, душу спас навеки в небо. Пожалел душу свою, погубил ее навсегда. А душа, если только с плотью, она всегда ешь, пей, веселись. Как ужасно, друзья, вот подходит лето, некоторые будут работать, работать и работать для того, чтобы поехать на море и отдохнуть. Работать, собрание пропускать, работать, проповеди не подготовить, а отдохнуть, плоть полелеять. А если еще и хуже, когда едут далеко-далеко подальше, чтобы отдохнуть, хорошенько отдохнуть. Вот некоторые вышли с Америки, а Америка так и осталась в сердцах. А некоторые переехали оттуда полностью, безо всякого недостатка. Или с Германии. Вот это такие чудесные видимые примеры, друзья, как Лот, то есть Авраам, вышел из Ура Халдейского и с собой прихватил старенькое. Промучился, пока не расстался. Лот вышел из Содома, а Содом остался в сердце. Погубил, погубил. Как мы вышли из мира, друзья? Как мы расстались с плотью своей? Сегодня каждый может об этом подумать. Перед вечерей Господней давайте помолимся искренне, друзья. И, может, этого мало времени. Я просто предлагаю подумать серьезно. Скоро-скоро конец. Очень скоро. Восхитится церковь, и только те восхитятся, у кого новое творение, у кого Христос. И ни с каким башком другим дела нет, иначе погибнем. Да прославится в этом Господь наш. Аминь. Будем молиться. И Бог...